ставя жирную галочку напротив следующего вопроса. Хотя, нет, нужны две галочки. Интуиция Абры тут же подала тревожный звоночек. Хозяйка, не хлопай ушами, происходит нечто любопытное. Останешься как дура не в курсе событий, а там такое. Пусть и не зная подоплеки, четко уловила, незнакомое слово очень даже не простое, а волшебное, творит чудеса. Каким-то внеземным способом считав слиться двоюродной сестры Риадина куда больше, чем все остальные, вместе взятые. Неужели что-то успела заметить? Кто такая Эльза? Невинно уточнила у меня, но смотрела при этом на Ирдис, слегка прищурившись. Будь охотничьей собакой, встала бы в стойку, принюхиваясь к ветру. Одна моя старая знакомая, случайно вспомнил час назад, вот и прилипло ее имя к языку. Оговорился, попытался сбить со следа, а, понимающе кивнула, не веря ни одному моему слову. Красивая, зачем-то начала расспрашивать. До тебя ей как до ночного неба, а прекрасный, дивный цветок бескрайних пустынь, чье цветение не имеет себе равных. Непривычная к подобным дифирамбам девушка смутилась, отстранившись назад, окинула меня странным, слегка растерянным взглядом. Амир, не уподобляйтесь придворным, сладкоречивым льстецам, сухим тоном, недовольно попросила Ирдис, чьи медовые голоса приторно сладки, вредны для фигур женщин и здоровья мужчин. Да шун предпочитают более простые, прямые комплименты, не внешности, а умением и доблестям. Спасибо за совет, поблагодарил, вежливо кивнув. Просто я вижу перед собой юную, красивую девушку, а не грозную воительницу, вот и ошибся, оправдался, подмигнув Абре. В чем полностью ее вина? Абра забеспокоилась сильнее, бросив быстрый взгляд нам за спину, на втихую смеявшихся Харима и Ситаю, неуклюже делающих вид, что ничего не видит и не слышит, покраснела. Все, стоп, никаких комплиментов. Пожалуйста, попросила с жалобными нотками. Мне неприятно это слышать. Вот теперь я ей не верил. Странно, думал, как раньше, шутливо предложит поколотить, что вполне вписывалось в ее характер. Ирдис нахмурилась. Извини, не хотел тебя обидеть, расстроился. Можешь меня легонько стукнуть. Сам предложил. Да-да, поколоти Амира, чтобы знал свое место. Подлил масла в огонь бессмертный Бжонах, а то совсем распоясался. Того и гляди, штаны спадут. Раньше времени, Абра не раздумывая, приласкала его локтем в бок, заставив закашляться. Лучше, начну с тебя, болтун. Обстановка разрядилась. Дальше последовала обычная дружеская перебранка. Спасибо тебе, Бжонах, твоя жертва не будет забыта, как и моя выходка. Ирдис прекрасно поняла по моей ироничной улыбке. Я знаю о прослушке, что тут же было вменено мне в вину, посчитав оговорку не случайной. Топор войны был тут же отрыт, наточен, а на лицо нанесена боевая раскраска. Представив ее в раскраске котика, не удержался, прыснул со смеха. Ой, зря я это сделал. Видимо, телепатией обладала не только Абра. Кстати, она тоже ничего не забыла, догадавшись, что не просто так осыпал ее комплиментами. Поскольку с Ирдисой близко не подруги, да еще с такой-то разницей в социальном статусе, то не решится ее расспрашивать. Поэтому выпытывать секрет будет у меня. Я, вроде как официально, вообще непонятно кто. То ли бродяга, то ли обычный путешественник, то ли благородный Дари, скрывающий свое происхождение, с которым ее семья открыта, на равных общается и ведет какие-то непонятные дела, лично знакомый с отцом и дядей Закиром. Можно не церемониться. Так что, боюсь, история Эльзы дождется повторения и, возможно, естественного продолжения, с наглядной демонстрацией. Ага, в окружении многочисленной родни и с папой, поселившимся через стенку. Такого экстрима у меня никогда не было. Да что же такое? Теперь я обронила с подозрениями, слишком часто на меня поглядывать, с чего-то вдруг насторожившись. Отсев подальше, отряхнув и расправив платье, на всякий случай потер лоб. Жаль, не успел спросить у Дихи, правда ли по нему видно, о чем я думаю. После напряженных, нервных приключений в Шаль-Алмара, сегодняшний разгрузочный день прошел на диво великолепно, позволив избавиться от стресса, лишнего адреналина, вдоволь отдохнуть и повеселиться, на время позабыв о проблемах, которых, увы, избежать все равно не удастся. Караванная стоянка неумолимо приближалась, как и солнце, спускающееся к горизонту, окрашивая небо в багровые цвета. Вскоре произойдет много событий, вновь ставящих мою жизнь под угрозу. К одному из которых непосредственно приложил свою руку. Так что, эту ночь я ждал с особым трепетом и волнением. И, не только я. Глава 12. В этот раз стоянку решили устроить возле руин старой крепости, от которых уже почти ничего не осталось. Виднелись лишь неровные огрызки стен, торчащие из песка, истертые ветром, остовы башен, полузасыпанные, частично разбитые лестницы. Жизнь давно покинула это заброшенное, унылое место. Тем не менее, даже такая ненадежная защита намного лучше, чем никакая. Вокруг руин раскинулся уже виденный мною лагерь из всевозможных пестрых палаток и шатров, возле которых расположились тысячи усталых, пропыленных путников. По сравнению с ними пассажиры кораблей выглядели бодрыми живчиками, успевшими хорошенько выспаться днем. От стоянки флота в направлении большого лагеря потянулся нескончаемый ручеек засидевшихся на месте дари, в поисках еды, ночлега и развлечений. Пристроившись к компании Рядина, которого пропустили в первых рядах, никто не рискнул заступить Алмара дорогу, в этот раз покинул корабль намного быстрее. Ирдис, не став вызывать птицу, составила нам компанию, изображая такую же, как все, простую смертную. С чего-то решив побыть скромной, может, заболела, да нет, вряд ли, больше поверю, что таким образом пытается закрепиться в компании друзей Рядина, заставив нас окончательно привыкнуть к своему присутствию, снизив настороженность. До шатров Алмара вместе с ними не дошел, остановившись еще на окраинах, сказав, что сначала планировал отлучиться по делам. «Мы еще не успели прийти, а у тебя уже возникли личные дела», — улыбнулся Рядин. «Если планируешь навестить симпатичную девушку, возьми с собой. Надеюсь, у нее найдется такая же хорошенькая подружка», — пошутил. «И меня, если можно», — попросился Джанах. «Обращался за помощью к нашей огненной малышке, но ее подружки очень уж больно бьют», — несчастно вздохнул, играя на публику. «Мне бы кого-нибудь характером помягче. Что ты имеешь против моих подруг?» Обвинительно прищурилась Абра. «Нет-нет, что ты? Я еще жить хочу», немедленно возразил Джанах. «Так им и передай, вместе с моими заверениями в вечной дружбе. С удовольствием так бы и поступил, но, увы, у меня не свидание», расстроил парней. «Тогда я теряюсь в догадках», признался Рядин. «Хочешь заглянуть на торговые ряды, чего-нибудь прикупить?» предположил. И снова промах. Пару минут уклонялся от подробностей своих тайных дел, чем только распалил любопытство, попытками поскорее отделаться от их компании. «Может, проводим нашего друга Амира, посмотрим, куда он так спешит», — предложила Ирдис, обратившись к остальным. «Если только доверите это дело парням», — сразу внес ограничения по половому признаку, заставив девушек нахмуриться. «Почему?» — удивилась. «Потому что боюсь, в том месте вам будет определенно некомфортно. Не хочу доставлять неудобства», поделился своими опасениями. «Да и водить столь прекрасных дарив такое место уж точно не мне. Не хочу быть битым вашими братьями». «Правда, Рядин?» Обратился к нему как к эксперту в таких вопросах. «Неужели планируешь посетить ночных мотыльков?» С оттенком неприязни поморщила Сердис. Ее взгляд заметно похолодел. В отличие от Абры, которая вполне спокойно отнеслась к подобному желанию. «Бахи, Ирдис, к чему такие безосновательные выводы?» «Нет, если хотите сходить со мной к отхожему месту, то ради Канаан возражать не стану. Могу даже покараулить, чтобы никто ничего не увидел», сделал страшные глаза. «Но, советую, лучше это доверить милой Абре», тепло ей улыбнулся, отдавая должное. «Ах, как прекрасно она метает ножи, заглядеться можно», по ее же словам, быстро добавил другим тоном, подмигнув растерявшейся от неожиданности Абре, тут же вернувшись к прежнему, уважительно вежливому обращению к знатной дари. «Уверяю, ни один восторженный юнец, ослепленный вашей красотой, не уйдет зрячим», постарался сохранить серьезное выражение лица, не рассмеявшись. «Вы только посмотрите на эти нежные, но умелые руки». Заигравшись, схватил Абру за ладони, подняв их, выставив на всеобщее обозрение, мягко удерживая в своих. «Не понял, чего у всех вдруг стало такое странное выражение лиц?» Повисла неловкая тишина. Джонах первым попытался ее развеять, с трудом сдерживая веселье, поинтересовался у ошеломленной девушки с алыми щечками, недоверчивым взглядом разглядывающей наши удерживаемые вместе руки. «ГХМ», прочистил горло, «напомни, пожалуйста, что ты там говорила про своего жениха, ученик мастера меча, герой войны, прирожденный воин с крепкой рукой и острым взглядом. Надеюсь, ты знаешь, как правильно писать завещание, уже мне. Если нет, сегодня же пришлю своего поверенного в делах. Настоящий мудрец пера и чернил. А уж как доходчиво все объясняет. Мечта, а не преподаватель. Госпожа Фальсин, мы ничего не видели, официально заявил Харим с супругой, подлив мало в огонь. Вовремя-то как напомнили о своем присутствии. Посмотрев на их невозмутимо серьезные лица, с хитрыми, смеющимися глазками, понял, это не Дари, это какие-то сетевые тролли. Опомнившись, Абра резко выдернула ладони из моей хватки, отступив. Постаравшись вернуть себе хладнокровие, громко заявила, ничего не было. Конечно, конечно, согласилась Сите, госпожа Фальсин, не нужно на нас показывать, как прекрасно вы метаете ножи. На загляденье, скопировала мои восторженные интонации. Чем вы, несомненно, покорили господина Амира, в самое сердце, похвалила. Да не показывала я ему ничего, сорвалась занервничавшая Абра. Совсем-совсем, заметно огорчилась Сите. Промашка вышла. Как же вы так, не доглядели, посочувствовала, подсокав языком. Воздух вокруг Абры осветился красным цветом от огромного количества мельчайших искорок багрового пламени, мерцающих неоновыми светлячками. Это даже не низшие элементы, а какие-то простейшие. В заметно потемневшем вечернем небе подобный эффект смотрелся завораживающе. Еще слово и я продемонстрирую Амиру, как прекрасно швыряюсь огнем, пригрозила Абра ехидным родственничкам, пылая от гнева и смущения. Парочка троллей, прикрыв рты ладонями, с показным смирением, склонившись, попятились назад. По-моему, ничуть не испугавшись угрозы, присоединившись к непреднамеренной шутке, тем не менее, мои сопровождающие довольно ловко закрыли тему с оказанием знаков внимания. Теперь любое ее продолжение будет воспринято Аброй в штыки, разозлив еще сильнее. Кроме того, заставив оправдываться, вынудили пристальнее следить за границами дозволенного, чтобы вновь не проходить через то же самое, ни словом меня не упрекнув, чтобы не портить рабочие отношения. Дари Фальсин, не составишь мне компанию, пойдем вперед, пусть ребята, когда закончат обмениваться глупыми шуточками, сами нас догоняют. Ирдис предложил Абре выход из дурацкой ситуации, обходя стороной изначальную, щекотливую тему разговора, придав моим словам несерьезность, сведя их к шутке. Хорошо, так и сделаем, вздернула носик притушившая Светобра, с гордым, независимым видом, дамы неторопливо пошли дальше, перед этим обратив внимание, как Ирди сбросила быстрый задумчивый взгляд на ладошки Абры, незаметно для остальных, не считайте меня предателем, но я с ними, с улыбкой сообщил Джанах, боюсь, в этот раз тебе придется идти одному, отказался присоединяться ко мне Ириадин, я должен доставить сестру в наш лагерь в целости и сохранности, если вдруг встретишь симпатичных молодых Дари, будь другом, не забудь о нас, попросил напоследок, разумеется, уверил его в этом, никуда не торопясь, отправился в нужную мне сторону, самой длинной дорогой. Первая часть плана завершилась успешно, если бы не получилось от них отделиться, придумал что-нибудь другое. Заметив вдали приметную палатку с вымпелом, перед которой чем-то торговали, отправил сами выяснить, чем именно, заодно узнать цены. Пусть хоть немного развлечется, а то выглядит совсем уж несчастной и потерянной, портя мне настроение, иди за ней, обеспечь безопасность, в случае угрозы, немедленно вернуть ее ко мне в целости и сохранности. Отдал прямой приказ Аюне. Кукла послушно переместилась за спину девочки, обратив внимание Харима на одного подозрительного типа, который вроде как за мной следит от самого корабля, временно его отвлек. Подловив момент, когда Сите отвернулась в другую сторону, быстро прошептал идущий рядом Дихи, не поворачивая головы. «Все по плану, да господин», столь же тихо ответила Кунан, глядя вперед. «Да я все устроила, хорошо». Дождавшись возвращения сами и ухода якобы подозрительного типа, со спокойной душой посетил отхожее место, перед этим расспросив девочку о том, что видела, отправив вместе с остальными слугами на место ночлега, другой дорогой, давая возможность позаботиться о собственных потребностях, не ходить же в туалет всем вместе, за ручку, пусть спокойно приведут себя в порядок, отдохнут, перекусят в своем кругу, а то насмотрелся вчера на то, как пока не лег спать, они так и не присели, не говоря уже про ужин, да и тогда, выбрали себе участок земли снаружи палатки, довольствуясь одеялами и скатанными в подушки ковриками, быстро умяв то, что осталось от моей трапезы, на предложение присоединиться ко мне что за костром, что в палатке, безо всяких пошлых намерений, ответили категорическим отказом, заявив, что им и так хорошо. После их ухода принялся бесцельно гулять по лагерю, делая вид, что заинтересовался его устройством, держась многолюдных, центральных проходов. Оттуда, когда уже стемнело, решил ненадолго заглянуть в руины, перед сном, срезать путь к стоянке клана Элмара, которые, вот уж чудо, оказались посредине, между нами. К тому времени уже устойчиво чувствовал на себе фокус чужого внимания, сразу с нескольких сторон, что немного нервировало и настораживало. По идее, именно сейчас складывался самый благоприятный момент для нападения, за что уже уплачено драгоценностями Дархан. Надеюсь, у Дай хватило ума анонимно нанять толпу каких-нибудь оборванцев или доходяг из тех, кто победнее, обойдя стороной профессионалов, не оставляя следов, ведущих к заказчику. Планировалась именно попытка покушения, а не ее успешный результат. Я же сам себе не враг. После того, как Аюни с бойцами Фальсин покрошат их в салат, можно будет смело поднимать вой на тему, ах как тут опасно, как страшно жить под крылом у Элмара. Ход рискованный, но открывающий множество тактических возможностей. Пусть доказывают обратное, нужно придавать своей персоне больший вес, как и словам. Плюс, все заинтересованные в Амире стороны будут вынуждены сделать следующий, преждевременный шаг. Хотелось бы на него посмотреть, а то друзей внезапно нарисовалось, плюнуть некуда. Как и недоброжелателей, изображать расслабленность, беззаботно гуляя по окрестностям, оказалось гораздо сложнее, чем думал ранее. Когда знаешь, что тебя сейчас будут пытаться убить, тело реагировало само, на опережение, больше доверяя инстинктам, нежели разуму. Как бы ни пытался скрыть тревожное состояние, Хрим все равно заметил. «Господин Амир, вас что-то беспокоит?» «Да, такое чувство, будто за мной следят, словно не желая», поделился опасениями, с недоброжелательными намерениями. «Думаю, в этом замешаны члены семьи того дурака, которого прибил Аюни. Постоянно крутятся поблизости, что-то вынюхивают, высматривают, между собой шушукаются. Как бы ни замыслили отомстить, в этом не соврал. Они действительно так себя вели. Вполне естественная реакция. С чего бы им меня любить?» Хрим переглянулся с Ситаи, вопреки ожиданиям, не став дальше расспрашивать или разубеждать. «Значит, сами все прекрасно знали. Вероятно, заметив слежку. Они же первыми отреагировали на устроенную засаду, обнаружив ее намного раньше меня. Мы как раз проходили между остатков стен, сложенных из блоков песчаника, от которых осталась лишь нижняя часть, вдоль огрызков толстых колонн, когда телохранители внезапно насторожились. Одновременно, подождите», приказным тоном попросил Харим, обгоняя меня. Ситая отошла чуть в сторону, внимательно вглядываясь в темные провалы проходов древней крепости, блокируя возможные угрозы еще на подступах, с самого опасного направления. Аюни молча встала за моим плечом, почти вплотную, все с тем же застывшим, обманчиво спокойным выражением костяной маски. Поскольку слезу пространства Риадин забрал с собой, то мне дергаться не имело смысла. Послушно остановился. «Что такое?» – удивился действием охраны. «Что-то случилось. Пойдем другой дорогой». Желательно, поторопившись в лагерь, Хрим проигнорировал вопрос, предупредив холодным, невыразительным голосом. Посмотрев на Фальсин, обнаружил удивительную, пугающую метаморфозу. Они словно стали совершенно другими Дари, в чем-то став похожими на Аюни, столь же бесстрастными, нечитаемыми лицами, подобно неживым созданиям. Переключившись в режим постоянной готовности, то неожиданно приходя в движение, то неподвижно замирая, подобно им же, заставив усомниться, а не скрытые ли это марионетки вездесущих Элмара, сбросившие поддельную личину. К тому же от них стало веять нешуточной угрозой. Огненные слезы, инкрустированные в браслеты, мягко засветились красным свечением, окрашивая в этот цвет воздух вокруг рук. Даже не верилось, что именно эти дари недавно смущали Абру, будто заботливые дядюшка с тетушкой. Хорошо, не стал спорить с дари, ставшими настолько серьезными. Сменив маршрут, несколько углубились в руины, обходя не понравившееся Фальсин место. Не помогло. Сперва даже не понял, что произошло. Перед носом молнией мелькнула белая костяная рука Аюни, поймав в воздухе стрелу. Затем, отбив вторую, с легкостью отмахнувшись от нее, ломая в полете, следом в нас полетели свинцовые пули, выпущенные из прощей, откуда-то из темноты. Марионетка тут же прижала меня к земле с недюжинной силой, прикрыв своим телом, как щитом. По ней гулко застучали попадания, впрочем, не принося никакого вреда. В который раз подивился легкости и прочности загадочной кости, из которой ее изготовили. Хрим текучими движениями уклонялся от метательных снарядов, оставаясь поблизости. Ситая же стремительно бросилась в темноту, откуда в нас летели свинцовые пули, беззвучно, на огромной скорости. Не понимаю, откуда такая меткость. Даже при ярком свете луны на безоблачном небе, вокруг хватало теней и укрытий. Наверняка использовали алхимию или заклятие. Через несколько секунд обстрел резко прекратился. Зато, с противоположной стороны налетела целая шайка головорезов-оборванцев, потрясая ятаганами и длинными тяжелыми ножами. Сплошь боевое оружие, без доспехов, щитов, но в большом количестве, с изрядным энтузиазмом, пытаясь опрокинуть нас решительным, яростным натиском. Часть планировала связать боем Харима, часть Аюни, а оставшиеся должны были прямиком добраться до меня, после чего, устранив цель, не затягивая бой, раствориться в ночи, бросившись в рассыпную. Подобная смелость лобовой атаки объяснялась заверением Даи, что в нашей группе не будет заклинателей, иначе нападающие прибегли бы к более хитрым, убийственным способам, что меня совершенно не устраивало. Посмотрев на их обезумевшие лица, искаженные злобными гримасами, испугался. Что-то Дая явно перестаралась, ожидал увидеть нескольких бродяг с ножами, а получил большую, хорошо вооруженную толпу, еще и что-то понимающую в тактике. Как бы реально, не того, отправиться на ковер к загробному работодателю, раньше времени. Однако, все пошло не по плану не только у меня. Харим, окутавшимися огнем руками, принялся рубить противников эффективнее, чем обычным клинком, воспламеняя, обжигая, отвлекая внимание, ослепляя, рассекая рубящими ударами ладони, отбивая пламенем ятаганы и кинжалы, не способные пробить этот покров. Воспользовался одной из техник для признанных духом, под названием «Покров Феникса», в значительно урезанной версии. Для Харима он ограничивался руками, дополнительно повышая его скорость, силу и выносливость. Но главным оружием все же выступало мастерство, а не сила огненного элемента. Аюни тоже не стояла на месте. Выдвинув из кистей обоих рук по длинному, узкому, кристаллическому клинку, вибрирующих на недоступной глазу частоте, принялась пластать головорезов на части, лишая их оружия, конечностей, частей тел, плюясь стальными иглами, двигаясь с нечеловеческой грацией и скоростью. Удержать моих телохранителей малыми силами нападающим не удалось, они слишком быстро кончались, однако у них тоже нашлись козыря. В Аюми бросили алхимическую бомбу, а в Харима белый порошок, который, сгорая, испускал ядовитые газы. Если же попадал на кожу нетронутым, то начинал ее разъедать. В меня же, с близкого расстояния, один из низкорослых пожилых оборванцев пальнул из пистоля. Просил же Дихи искать тех, кто без огнестрела. Видимо, этот старинный, единственный потертый пистоль специально припрятали для крайних случаев, не скрыв его наличие. К счастью, стрелок промахнулся. Точностью подобного оружия оставляло желать лучшего. Пуля чиркнула по многострадальной руке, сглазили ее что ли, оставив неглубокую царапину. Выхватив из-за пояса кривой кинжал, с каким-то неразборчивым воинственным воплем, оборванец попытался меня прирезать, понимая, что перезарядиться не успеет. Пришлось срочно вспоминать бурную молодость, лучший прием самообороны, позволяющий сохранить целостность своей тушки. Бег. Припустил со всей скорости от этого придурка. Не то, что боялся честной драки, безоружного, против вооруженного ножом, но честностью там и не пахло. За спиной коротышки маячили его дружки, которые практиковали древнее искусство уличного боя, все на одного. Побежал в ту же сторону, куда умчалась Ситая, понимая, что мне нужна помощь, а не простор, где быстро загонит как зайца. Расчет оправдался. Навстречу, через один из пустых проемов, где некогда стояла дверь, от которой ничего не осталось, выскочила женщина с горящими руками, на чьей одежде красовались свежие брызги чужой крови. Она ураганом налетела на троицу преследователей, мигом их прикончив. Вместо того, чтобы бежать на помощь мужу, оставив меня одного, утянула за собой обратно в проем, выводя из опасной зоны, затолкав в укромный уголок, встала на страже, погасив огонь, затаилась, прислушиваясь к окружающим звукам. Тихо, приказа не шуметь. Через пару минут тревожных ожиданий, в отдалении, в темноте появились глаза, светящиеся оранжевыми фонариками. Обшарив взглядом окрестности, их обладатель с легкостью обнаружил наше укрытие, безотрывно, не мигая, остановившись прямо на нем. Не помогла ни густая тень, ни угол стены, ни обилие других укрытий. Зафиксировав цель, оранжевые огоньки начали целеустремленно приближаться. Узнав этот свет, облегченно выдохнул. Ситая же продолжала неподвижно стоять, ничуть не изменившись, как неживая. Появившись в разорванной одежде, чуть подкопченная Аюми, первым делом убедилась, что я жив и здоров, после чего резко повернула голову, почти на 180 градусов, подобно сове, выплюнув куда-то в темноту стальную иглу. Спустя секунду с той стороны послышался приглушенный звук падения в песок чего-то тяжелого, похожего на тело. «Противник?» – неожиданно спросила Ситая бесстрастным тоном. «Уничтожен», – ответила Аюни в противоположность ей теплым, мелодичным, приятным голосом, пусть и с эффектом патефонной записи. Вернувшись к Хариму, нашли его живым, но не совсем здоровым. Сидя на песке, он надсадно, хрипло кашлял, выплевывая мелкие сгустки крови. Все же надышался гадости. Убедившись, что может самостоятельно передвигаться, поспешили в лагерь. Ему немедленно требовалась помощь врача. Однако, далеко не ушли. Ночь сюрпризов только начиналась. Воины-владыки, скрытно меня опекающие, были вырезаны третьей стороной, чьи убийцы встретили нас чуть дальше. Но это было еще не все. Как ни странно, владыка тоже думал схожим образом, организовав собственную инсценировку покушения на меня. Самое смешное, почти с теми же самыми целями. Правильно говорят, умная мысль посещает только одну голову, а дурная – сразу несколько. Но до его засады, набранной из кучки худосочных босиков с палками и камнями, подстраховался, чтобы ненароком дорогого мальчика не прибили, мы не дошли. Где на каждого из доходяг приходилось трое страховщиков с духовыми трубками, снабженными ядовитыми дротиками моментального действия. Свернув в другую сторону после первой засады, Ситая внезапно остановила группу. Не понял, чего это с ней. Увидев, как навстречу из-за развалин вышло четверо дари, закутанных в черные одежды с закрытыми лицами, насторожился. Что-то не похоже на команду спасения. Приближаться не спешили, оружие не скрывали, расходились так, чтобы перекрыть все возможные пути отхода. Да и взгляд у них какой-то нехороший. Кажется, серьезные ребята пожаловали. Держаться уверенно, свободно. У двоих на руках заметил браслеты со слезами Канаан. Оценив соотношение сил, Ситая без колебаний приказала. «Как скажу, убегайте. Мы их задержим». Разбираться, кто такие, почему нам мешают, не стало. Будто за хлебушком попросила сходить, будничным тоном, не показывая ни сомнений, ни страхов. Харим, прокашлившись, отошел на пару шагов вправо, а Ситая – влево. Растерявшись, не нашелся, что на это сказать. Сильно не хотелось оставлять их тут одних, спасаться самому. Спешно пытаясь найти выход, несколько жалобно возразил, но, однако, был тут же перебит Ситаей. «Не спорьте, я от них не убегу», – нашел изъян в ее плане. «Не думаю, что они бегают медленнее меня». Должны были предусмотреть подобный вариант. «Используй куклу. Сядь ей за спину. Она быстрая, не устанет», – торопливо приказала Ситая, не сводя глаз с медленно приближающихся противников, замыкающих кольцо окружения. Аюни отреагировала моментально, чуть присела, заведя руки за спину, соединяя пальцы в замок. «Живо!» – рявкнула Ситая, придавая ускорение. Пришлось плюнуть на гордость, сделав, как велели. «Иди!» Теперь уже отдала команду кукле, указав направление рукой. Аюни рванула с места не хуже скаковой лошади. Едва на ней удержался. Чтобы не свалиться, прижался поплотнее. Нас попытались перехватить, но Ситая с Харимом не дали этого сделать. Прорвать тоненькое кольцо окружения, ударив в одну точку, труда не составило. Подобного хода конем от нас не ожидали. Не рассчитав мобильности Аюни и смекалки Ситы, схватка началась резко, без прелюдий. За моей спиной замелькали вспышки огня и рев ветра, среди которых раздалось два выстрела. В плечо что-то больно ужалило, заставив дернуться от приложенной силы. Плотно обхватившую Аюни, постарался не обращать на это внимания. Когда сверху падает дом, сигнал клаксона приближающегося автомобиля воспринимается как досадная мелочь, не стоящая внимания. Двигаясь очень быстро, ни разу не споткнувшись, Аюни унесла меня прямо из-под носа убийц. Удалившись на приличное расстояние, петляя среди руин, оказались на небольшой площади, закрытой с нескольких сторон завалами из некогда величественных зданий, в месте, куда вели все дороги, где еще до нашего прихода расположился отряд хорошо экипированных наемников, Непонятно, что за бывших в этих пустых руинах. Ни костров, ни палаток, ни раскопок поблизости не заметил. Странные типы. Даже спать не ложились, чего-то ожидая. Заняв все наблюдательные пункты, Аюни побежала прямиком к ним, уходя от возможного преследования. Обрадовался, посчитав, теперь-то все наладится. Сейчас мне окажут первую помощь, поднимут тревогу, начнут ловить убийц. Но не тут-то было. Увидев меня, подозрительный отряд заметно возбудился, хватаясь за оружие. Побежав навстречу, это он. Остановите парня, окружай, быстрее, вы трое, туда, не дайте ему уйти. В копья их, братья, со всех сторон послышались призывы. Наемники споро организовали теплую встречу, ощетинившись длинными, кавалерийскими копьями, окованными металлом, с крючьями на концах, какими как раз хорошо орудовать против нашей группы. Сразу видно, не со случайными грибниками встретился. Боюсь, нам тут не рады. Поворачивай. Кукла и сама поняла, что уподобилась ягненку, бесстрашно бегущему в пасть голодному льву. На ходу свернула в сторону, тут же ускоряясь. Все выходы с площади очень быстро были перекрыты копейщиками, знающими, что такое правильный строй, доказывая версию о засаде. Сразу понятно, готовились к этому заранее, ожидая нас. Не пытаясь прорваться силой, Аюни побежала в сторону высоченных завалов из каменных блоков, которые ее не остановили. Горной козочкой запрыгала по уступам, сходу преодолев препятствия, побив несколько спортивных рекордов. Позади еще некоторое время слышались разочарованные вопли преследователей, упорно не желающих отпускать нас по-хорошему. Не успел перевести дух, надеясь, ну уж теперь-то все, как нарвались на очередного убийцу. Такое ощущение, будто меня решила прикончить как минимум половина лагеря, что я им всем сделал. Впереди вспучилась земля, разродившись грязевым гейзером, из которого появилась здоровенная тварь семейства кошачьих, целиком отлитая из этой жижи, размером с пони, жутко фоня духовной силой. Никак чей-то призванный дух пожаловал. В случайное совпадение, не имеющее ко мне отношения, не верю. Плохо то, что эта встреча куда опаснее, чем все предыдущие. От духа так просто не сбежать. Мгновенно просчитав ситуацию, Аюни остановилась, сбросив с себя наездника, выпуская виброклинки. «Уходи, опасность!» Задержать врага, передала мелодичным патефонным голосом, переключаясь с дорожки на дорожку. Спорить было некогда. Дальше побежал один. Уже через несколько минут пришлось серьезно сбавлять темп. Взмокнув, несмотря на ночную прохладу, начал задыхаться от отдышки. Плечо на каждом ходу простреливало болью все сильнее, заставляя кусать губы. Не орать же на все окрестности, сообщая всем заинтересованным лицам, где я, обойдутся. Да еще кровотечение от бега только усилилось, доставляя беспокойство. Как ни посмотри, дела мои плохи. Не успею покинуть руины до того, как куклу разберут на запчасти, умру. Что она грязевому комку сделает-то, от которого точно не убежать и не спрятаться? Не от него, так от потери крови, либо от рыщущих по окрестностям головорезов, убийц, разбежавшихся оборванцев, да мало ли еще кого. К сожалению, боги сегодня явно болели за другую команду. Не ориентируясь на местности, быстро заблудился, наткнувшись на один из отрядов выслеживающих меня наемников. Открыв себе второе дыхание, затеял с ними опасную игру в догонялки, в которой постепенно проигрывал. Они как тараканы лезли со всех сторон, загоняя меня в ловушку. Все руки себе ободрал, до коленки сбил, карабкаясь по завалам. Оказавшись на очередном перекрестке, едва переставляя ноги, заметил, как, с одной стороны, ко мне приближались наемники, а с другой, появился новый отряд непонятных личностей, до зубов вооруженных, налегке, которые столь же резво бежали в эту сторону, с неясными намерениями. Очутился между молотом и наковальней. Тут еще духовной силой из темноты потянуло, напоминая о кошаке, добавив намечающейся вечеринке хаоса и крови. Уж в его-то участии сомневаться не приходилось. Как же я хочу домой, или к бабке, в деревню, все лето картошку сажать. Да что за пустыня, мать ее в дочери бабушки по отцу. Не протолкнуться от народа, взвыл от горечи и обиды. Похоже, отбегался. В этот раз, даже вечно сонный, ленивый Шиссари забеспокоился. От него пришла вереница образов, похожих на вспышку молнии, предлагая воспользоваться экстренным выходом. Как оказалось, этот негодяй скрыл от меня важную информацию. Как и у всех духов, у него имелся набор особых умений, характерных этому виду. Не стоило забывать, Шисцари воплощение аспекта пространства. Так просто его в угол не загонишь. Змей сообщил, что способен устанавливать пространственные метки, между которыми может перемещаться через прикосновение. Сегодня днем, когда пользовался слезой, развлекаясь с Рядином, он скрытно проставил метку на одного из тех, кого я касался. На кого именно, не помнит. Казалось бы, вот он, выход, но имелся нюанс. Беззаряженные элементами слезы, расходы на перемещение лягут на мое духовное ядро. Шанс помереть, 50 на 50, либо да, либо нет. Шисцари ответа на этот вопрос не знал. От подобных прямых манипуляций с аспектами могло произойти все что угодно. Вспомнив лица Сита и Харима, дал согласие на аналог прыжка веры. Что так помирать, что этак, хоть какая-то польза будет. Прикинув позднее время, список кандидатов, глубоко вздохнул, отрешаясь от происходящего на заднем фоне. Хоть бы закинула Никардис. Представляю себе картину. Перед сном она молилась, желаю увидеть труп своего врага, как можно скорее. Тут бац, с неба прямо к ногам падает мой труп. Даже не знаю, обрадуется или расстроится. Ладно, некогда мечтать, пора сказки делать былью. Ну, поехали, прошептал пересохшими губами прямо перед тем, как две волны воинов схлестнулись между собой, начав друг друга воодушевленно убивать. Свет перед глазами померк, сменившись непроглядной тьмой. Все окружающие звуки резко оборвались. Судя по ощущениям, меня будто пронесло через вакуумную транспортную трубу, доставив экспресс с посылкой из точки А в точку Б. Если не везет, то не везет во всем. Ну, почти. Переместился я в шатер Абрафальсин как раз в тот момент, когда она готовилась ко сну. Облачившись в почти прозрачную, невесомую ночную рубашку голубого цвета с кружевными оборками, расчесывала перед сном волосы. Сидя спиной ко мне на низеньком табурете, перед маленьким круглым зеркалом на подставке, в свете ламп ее фигурка очерчивалась весьма соблазнительно. Пускай, пока еще по-детски немного угловато и плоско, но через несколько лет точно станет настоящей красавицей, будет разбивать мужчинам сердца, во всех смыслах. Хорошо хоть, кроме Абра никого внутри шатра не оказалось, боюсь, ненадолго. На коврах разложены три постели, в рядок, следовательно, времени у меня немного, до того, как Дарифальсин доделают то, чего не смогли толпы убийц. Причем с гарантией, от этих разгневанных фурий уже так легко не сбежишь. Из-под земли достанут и змея в узел завяжут, на моей шее. Нужно было как-то дать о себе знать, пока еще оставались стремительно убывающие силы. Шисцари как мог, смягчал, оттягивая откат от применения техники перемещения в пространстве, но, увы, отменить его не мог. Думать было некогда, поэтому сделал первое, что пришло в голову. Тебе не идет этот цвет. Попробуй сменить на что-нибудь розовое, а вот душистое мыло оставь. Хороший запах. Обрано мужской голос за спиной среагировал рефлекторно. Молниеносно развернулась, одним движением подхватив и ударив лежащими на столе остроносыми ножницами. Снизу вверх, метя в горло, едва не попало. Хорошо, энергия иссякла чуть раньше. Потеряв контроль над телом, рухнул на ковер. Ножницы, чиркнув возле виска, лишь слегка пропороли кожу. Накачанный под самые брови адреналином, этого даже не заметил, думая совершенно о других вещах, гадая, сколько у меня осталось времени, успею ли сказать все, что хотел. После всего пережитого, испытав сильный стресс, страх, гнев, облегчение, в итоге оказавшись в безопасности, поймал безудержный кураж. У меня всегда так, Амир. Ужаснулась Абра, разглядев нежданного визитера, непонятно как оказавшегося в ее спальне. Глаза девушки стали круглыми как блюдца, отдаленно делая ее похожей на мультяшного персонажа. «А ты ждала кого-то другого?» — полюбопытствовал, не удержавшись от разбирающего меня веселья. «Предупреждать надо, мы бы график составили». «Какой график?» — окончательно растерялась девушка, не зная, что в такой ситуации делать. «Посещение твоей спальни. Ты спятил? Что тут происходит?» — потребовал ответа, начиная злиться. «Как здесь оказался?» Повысила голос. «Отвечай, не ори», — попросил, став серьезным. «Запоминай, Харимсита и в северо-западной части руин разрушенной крепости. Им срочно требуется помощь. На них напали четверо убийц. Двое, с браслетами Канаан, аспект воздуха. Харим отравлен ядом. Ему нужен антидот. В центральной части скрывается большой вражеский отряд наемников. Похожий на дезертиров. В северной, одаренный духом. Воплощение, крупный кот, слепленный из грязи. Убийц было несколько групп, Две из них прямо сейчас режут друг друга. Сообщение передано. Все, я спать, устал чего-то. Дальше как-нибудь сама. Можешь трахать, но только не буди. Закрыв глаза, расслабился, надеясь поскорее отрубиться, а то становилось все хуже и хуже. Тело горело, как в огне. Ошалел Эбра, не поспевая за событиями. Только сейчас обратила внимание на залитую кровью одежду на моей груди. Пуля прошла через плечо на вылет. «Аби, с кем ты?» Послышался удивленный женский голос со стороны входа. В шатер вошла старшая сестра Эбры, очень на нее похожая, только постарше, поженственнее, да и ростом заметно выше. Окинув одним взглядом всю картину происходящего, тут же преобразилась, скинув с себя расслабленное, скучающее состояние. Не обнаружив непосредственной угрозы жизни, принялась зубоскалить. Впрочем, не сводя с меня глаз, просила же не тащить домой учебный материал. Полигона мало, перешла на домашнее задание, ну и кто этот несчастный? Взыграло любопытство. Любовник подал голос, показывая, что жив и все слышу. Аби, я не против втроем, но предупреждать же нужно. Хотя бы цветы захватил. Сестренка, что за ошибки незрелых новичков? Почему тело все еще разговаривает? Укорила сестра, подходя ближе, внимательно меня рассматривая, не упуская ни одной детали. Это не я, возмутилась смущенная Эбра. Вижу, нахмурилась она, став намного серьезнее. Склонившись надо мной, резким движением разорвала рубаху, оголяя плечо. Затем, приподняв веко, всмотрелась в зрачок. Пулевое ранение от колющего, упомянула ножницы в руке Эбры. Еще в состоянии отличить. Быстро, что здесь произошло? Командным тоном потребовала немедленных объяснений. Эбра дисциплинированно повторила все, что от меня услышала, дословно, без исключений, до самого конца. Дура, тут же припечатала нахмурившаяся сестра, бегом к отцу, живо передала сообщение. Ни хрен стоять на месте и сиськами сверкать, и врача не забудь прислать, крикнула вдогонку. Испугавшуюся Эбру как ветром сдуло, выскочила в чем была, вот же, рассеянная овца. Эй, ты еще здесь? Переключилась на меня. Не услышав ответа, девушка принялась меня тормошить. Продержись еще немного, ну же, не отключался, слышь, скажи еще что-нибудь. Оторвав лоскут ткани, прижала его к ране, пытаясь остановить кровотечение. Второй такой же, подсунула с обратной стороны. Дамочка оказалась чересчур настойчивой, проигнорировать не удалось. Уйди, женщина, я занят, простонал, найди себе другого, обязательно, но чуть позже. Кто на вас напал, сколько их? Принялась выпытывать подробности, что смог вспомнить. Коротко поведал, откуда ты знаешь об Руфальсин, не отставала, друг, Бахери один подтвердит, интересные друзья у Аби, тихонько подивилась девушка, еще один вопрос, последний, как ты попал в шатер, отвечай, секрет рода, особая техника, ответ ее не удовлетворил, но на этом остановилась, понимая, большего сейчас не добьется, убедившись, что заплатка неэффективна, предупредила, рану придется прижечь, иначе истечешь кровью. Позже врач восстановит ткани, убрав шрам. Будет больно. Больно будет, если оброродит. Все остальное мелочи. Жги, красавица. Девушка хмыкнула. Вытянув указательный палец, зажгла на нем яркое пламя. Есть что прикусить? Заранее напрягся. Уже видел в кино подобные сцены. Процедура не из приятных. Долго искать. Ничего, можешь кричать. Я не из пугливых. Покровительственно разрешила. Шутишь? Вдруг чего-то захотелось оттянуть сию волнительную процедуру. Кричать от удовольствия в спальне, наедине с женщиной. Что о нас подумают? Пусть завидуют. С этими словами безжалостно воткнула горящий палец в рану. Да здравствует спасительная темнота. Владыка Элмара был не в духе. Вместо одной хорошей новости получив сразу несколько плохих. Что значит, вы не знаете, кто еще участвовал в нападении на Амира? Раздраженно. Сидящие на подушках в его шатре старейшины виновато опустили глаза. И те, кто был причастен к тайной операции, и те, кто не был. Мы еще выясняем этот вопрос, ответил глава разведки. Однако мало шансов выйти на настоящих заказчиков, а не подставных, честно признал. Утром караваны вновь тронутся в путь. По горячим следам улик не найти, что наземный, что воздушный, едины только на словах. На деле, каждый состоит из нескольких отдельных караванов, плюс свободные, независимые капитаны, объединенные одной целью и маршрутом. Сейчас все роды и группировки крайне настороженно относятся к любой попытке влезть в их внутренние дела. Пока интересы совпадают, Нам охотно идут навстречу по многим вопросам, но как только они расходятся, начинаются подковерные игры. Как вы знаете, в такой ситуации любая подобная работа требует намного больше времени и усилий для получения результата. Амириддин поморщился, прекрасно понимая, что он прав. Хорошо, тогда, есть хотя бы предварительные версии. Если не можешь сказать, кто мог, скажи, кто знал, кому выгодно. Самыми очевидными заказчиками кажутся Хайдар Дархан и клан Гания. У них как раз вчера была беседа с Амиром. Предлагали сотрудничество, от которого он отказался, действуя довольно грубо, что удивительно. Гания и вовсе напрямую угрожали. Однако, слишком уж все просто. Не доверяю я таким ответам. Буду рассматривать все версии. К тому же мы насчитали 5 отрядов убийц. Такое впечатление, никак не связанных между собой, кроме наших смертников. 3 из которых, согласно выводам моих орлов, имели довольно мало шансов добиться успеха. 2 других, напротив, очень высокие. Непонятно и то, кто вырезал один из отрядов наемников. То ли убийцы между собой враждовали, то ли избавлялись от свидетелей, то ли вмешалась еще одна сторона. Вопросов и у меня хватает. Ответы бы услышать. Что по поводу Амира? Удалось выяснить, как именно он сбежал из руин, оказавшись сразу в центре стоянки Фальсин. Аспект пространства списал на него все странности, не видя другого объяснения. На обычные способы у него не хватило бы времени. У него нашли слезу пространства, похоже, воспользовался помощью змея, пропустив аспект напрямую через духовное ядро. Шаг рискованный, но оправданный. По этим вопросам больше третьей старейшина специализируется. У меня пока мало информации по способностям Амира. Наблюдения только начались, тот сразу отказался брать на себя ответственность. Да, это наиболее вероятно, подтвердил, увидев недовольство Амириддина. Не понимаю, чего такие мрачные, проворчала пятая старейшина. Да, все прошло не так, как хотелось. И что, все поставленные цели выполнены. Даже сверх того, теперь можем действовать открыто, привязав его к нам еще сильнее, убедив делать то, что нам нужно, оправдав свои действия. Заодно узнали много интересного, как о мальчике, так и о тех, кто нас окружает. Покушение сорвано, сорвано. Враги рано или поздно попадутся в наши сети. Неважно, старые, новые, свои, чужие. ПФФ пренебрежительно фыркнула, подумаешь, новость. Виновные будут найдены и наказаны. Можем работать дальше. Не вижу ничего непоправимого. Меня больше интересует то, что он в любой момент может перенестись к определенным дари. Считаю это крайне замечательной, важной новостью, сулящей нам заманчивые возможности, с воодушевлением поделилась мыслями. Вряд ли бы он открыл такое по своей воле. Только представьте, какая замечательная родовая способность, о чем, теперь, скорее всего, известно многим, не разделил ее радости глава разведки. Там, где тебе и хранителю знаний одна выгода, мне сплошная морока. Не вас же будет спрашивать, с чего вдруг к Амиру проявляется такое повышенное внимание. Не только к тебе будут вопросы, поддержал его старейшина порядка, отвечающий за внутреннюю безопасность. Там, где не дотянулась рука наемного убийцы раз, дотянется второй. Не второй, так третий, пока не отрубить голову, которая ими руководит. Удача, лошадка капризная. Я потерял нескольких хороших воинов, которых приставил следить за миром, и теперь не знаю, скольких еще потеряю. Чему тут радоваться? Если появился риск не довести его до города, так может, продадим раньше, предложил второй старейшина. Благо проводники буквально под боком. Ханы его с руками оторвут. Тем более, с такой-то способностью, лучше получить хоть что-то, чем совсем ничего. Нежелательно, отказался Амириддин. Да, мы можем засветить его перед ними раньше, но что за это получим? Наши заслуги несущественны. Связь между Элмарой и Амиром еще не укрепилась. Ханы легко сманит его к себе, представив все так, словно мы простые попутчики, а не друзья. К тому же, только торг между несколькими покупателями за одного продавца приносит максимальную выгоду, когда они соревнуются друг с другом. Я бы хотел дождаться подходящего момента ради большого куша, объяснил свою позицию. Понимаю, одобрил задумку второй старейшина. Поддерживаю решение владыки Амириддина, оживилась пятая. Недовольными остались только главы разведки и порядка. Работа у них такая, вечно во всем видеть неприятности. Что по поводу рода Фаин? Убираем с доски. На это семейство было решено возложить ответственность за их несостоявшееся покушение на Амира. После расследования, проведенного для вида. Тот аристократ, послуживший причиной конфликта на чайке Дирхама, был использован в темную, не зная, что уже приговорен. Алмара давно искали повода от них избавиться, вот и воспользовались подвернувшимся случаем. Да, в этой части плана без изменений. Пусть твои ребята для вида устроят обыски, допросы, чего-нибудь найдут с места преступления. После чего быстренько публично обвиним их, казним, а утром отправимся дальше. Никто не успеет опомниться, как все закончится. Потом, уже поздно будет что-то доказывать или выискивать. Караваны уйдут по расписанию, все следы скроет пустыня. Как и всегда, многозначительно улыбнулся шутке, широко распространенной среди знати. Вопреки желанию Элмара держать ханы в неведении относительно Амира, одаренный духом проводник, возглавляющий их группу, этим поздним вечером отчетливо почувствовал поблизости использование аспекта пространства, чем сильно заинтересовался. Определить, что за техника была применена, не сумел, однако высоко оценил ее силу и частоту элементарного следа. Для выяснения подробностей, пытаясь понять, кто это был, друг или враг, а может, неспосланная небесами удачная находка, через кровную связь обратился за помощью к Тинадире. Хранительница рода Ханы через него изучила окружающий эфир, просмотрев изнанку мира, после чего погнала в руины, заполненные огнями, словно там решили устроить ярмарку. По ее просьбе полночи провел в развалинах, чуть ли не просеивая песок руками, сильно нервируя толпы солдат и одаренных из клана Элмара, с какого-то перепуга устроивших здесь внезапные военные учения, однако ничего не добился. Зато у Тинадиры появились кое-какие догадки на этот счет. Вопреки ожиданиям, ночная пожирательница дорог не стала ими делиться. Став излишне молчаливой и загадочной, убедившись, что начали ходить по четвертому кругу, резко отозвала свою силу, сделав это довольно грубо, вызвав сбой в работе его духовной энергии. Ее присутствие больше не ощущалось. Проводник решил, что это из-за раздражения неудачей, в чем косвенно винила его, выразив таким образом недовольство. Не подозревая, на самом деле Тинадира настолько торопилась, что напрочь забыла о его существовании, резко разорвав духовную связь, стараясь как можно быстрее вернуться к своему владельцу, главе клана Ханы. Уж она-то запах сородича из змеиного царства пустоты ни с чем не перепутает. Тинадира даже подумать не могла, что выследить нежданного гостя не удалось не потому, что тот уже ушел в дали, из которых явился, а потому, что его аспект пространства истощился почти до нулевого значения. Амир сейчас мало чем отличался от неодаренных простецов. Находясь в тяжелом состоянии, он больше не покидал корабля, куда его спешно вернули, после оказания всей необходимой помощи. Поэтому, сколько бы проводники ни искали иголку в стоге сена, получив весьма неожиданные приказы из дома, для чего главе ханы даже пришлось воспользоваться услугами сноходцев, найти одаренного аспектом пространства не удалось. Поиски приходилось вести скрытно, на что было отдельное указание, так что они не особо-то на это и рассчитывали. Их действия все равно привлекли к себе изрядное внимание, вызвав многочисленные пересуды и домыслы. Сидя в крохотной, темной каюте, Абра наслаждалась тишиной и покоем, отгородившись от всего мира. Еще бы гвоздями дверь намертво забить, изнутри, совсем стало бы замечательно. После той безумной ночи ее жизнь перевернулась с ног на голову. От бесчисленных пошлых шуточек сестер и косых взглядов старшего поколения, она уже не знала, куда прятаться. Ее начинало трясти от одного их вида. Хотелось поскорее кого-нибудь прибить, например, Амира, дважды. И ведь не сделаешь им ничего, не доросла. Эти рослые кобылы сами кого хочешь проучат. Всех прямо распирала от желания узнать, когда успела так сблизиться с новым другом. Почему его нашли именно у нее, что между ними общего, и никто не верил, когда честно убеждала, что ничего. Даже мать подозрительно щурилась, ласково предлагая признаваться по-хорошему, подумать над ответом еще раз. Откуда-то же узнал, где она будет спать, нашел дорогу, застал одну, о чем-то разговаривали, непонятно сколько времени, пока не вернулась сестра. Подозрительно, им всем не давал покоя вопрос, почему именно Абра. По большей части над ней, конечно, подшучивали, обеспечив себя сплетнями на месяц вперед, но все равно, раз говорили, значит, думали об этом, рассматривали все версии, что не давало ей покоя. Вспомнив целую ночь пыток, страдальчески поморщилась. Чем яростнее убеждала, что видит его второй раз в жизни, тем активнее сестры просили отдать ее им на недельку, под предлогом тренировок. А то вроде как совсем сноровку потеряла, и нюх огрызаться, зубы скалить на старших. Ничего, пообещала себе это им обязательно припомнить. Позже, через пару лет, но сначала отомстит одному молодому Дари, чтоб его песчаные ведьмы утащили. Старые, кривозубые, с волосатыми бородавками на длинных носах. Ух, как она на него была зла. В памяти вновь ярко вспыхнул тот момент, когда он застал ее в таком виде, что, образолившись краской стыда, съежилась, не зная, как теперь смотреть в глаза, пока еще не решила кому. Список постоянно пополнялся и правился. Бросив быстрый взгляд на соседнюю кровать, на которой в беспамятстве лежал забинтованный, раздетый парень, прикрытый сверху лишь одеялом, словно обожглась, тут же отвернувшись от очередного раунда накручивания нервов, Абру отвлек тихий стук в дверь. Собравшись, девушка моментально активировала слезу Канаан, готовясь ко всему, попытавшись отбросить все лишние мысли. После нападения, меры безопасности были серьезно усилены. На всякий случай было решено убрать ее подальше из лагеря, спрятав на корабле, вместе с Амиром. Вдруг теперь еще и на нее нацелится в попытках добраться до парня. Посчитав, что она что-то дознает про события вчерашней ночи или его способов бегства, решив прояснить тот же вопрос, что и мать с отцом, и вообще, где гарантия, что вчерашняя ночь не повторится, вдруг он в бреду или с перепугу опять окажется возле нее, например, ночью, в постели. Абра непроизвольно поежилась от ужаса, представив себе эту сцену, еще больше от сомнений, убьет ли его за это или нет, прикинется спящей или убежит пугливым зайцем. А вдруг он позволит себе что-то лишнее и ей это понравится? Что тогда? БРРР может самой прикончить его, чтобы уж с гарантией. Скажу, не углядела, убийцы повсюду. Среди нас. Нет, среди них. Тут же мысленно поправила себя, решив, что это перебор. Опять мысли ушли не в ту сторону. Как же бесит. В каюту вошла Куна Намира, Дихинурадин, если правильно запомнила ее имя, с маленьким тазом, наполненным водой и чистой тряпкой. Абра пристально следила и за ней, и за закрывшейся дверью, не снижая бдительности. Официально ее представили как временную охрану Амира. Не признаваться же, что из опасений в уроне чести, чтобы защитить их обоих. Хотя лично Абра считала, что вполне может позаботиться о себе сама. Она уже не ребенок, которого в ней до сих пор видят родители и братья с сестрами. Вот теперь твердо намеревалась доказать это не только на словах, но и на деле. Пусть внутри нее кипели нешуточные страсти, но на лице отображалась только невозмутимая уверенность в себе, как у ветеранов, с которых пыталась брать пример. Молча наблюдала за тем, как Кунан делала Амиру холодный компресс, как поправила одеяло, проверила температуру, повязки, убедилась, что с ним все хорошо, после чего удалилась, так и не перекинувшись с ней ни единым словом. Оставшись одна, Абра вновь расслабилась, погрузившись в свои волнительные фантазии, от которых никак не удавалось избавиться. Амир еще долго пробудит в навеянном доктором сне, восстанавливая силы, так что ей никто не мешал. Все продолжало идти своим чередом.